Сегодня, иншаллах, будем проходить новую тему. Эта тема, конечно, тоже очень такой, как говорим, интересный и касается для многих братьев. Это компания. Насчет компании. А, Джафар? Это тебе нужен. Насчет компании. Что это такое компания? Компания у нас в шариате, уважаемые братья, разделяется на две части. Компания в шариате у нас разделяется на две части. Первая часть. Эта компания является компания в вещах, имуществах. Компания в имуществах. Как, допустим? Допустим, вот этот сотовый, мой и твой. Мы просто, когда взяли его, или машину, сотовый, конечно. Да, машина на двоих, сотовый уж не такой тема сейчас. Машину на двоих взяли. Я заплатил 50, он заплатил 50. Это у нас компания. И он, эта компания, разделяется на две части. На две части. Первая компания, которую мы со своим согласием так и сделали. Допустим, оба вместе купили. Да, обоюдное согласие. Вместе купили эту машину. Да. На два разделяется. Вот эта компания насчет имущества на два разделяется. Сперва разделяется на два. Компания имущества, компания актов. Компания имущества, компания актов. Эта компания имущества тоже на две разделяется. Первый, это который мы оба с тобой, оба компаньоны или там больше двух, они все со своим согласием так решили. Купить, допустим, машину. Или купить там квартиру на двоих. Или любую вещь. Или, допустим, ему подарили, вот, допустим, Коран. Сказали, этот подарок тебе, Айдар, и Юсуфу. Вы здесь, если оба согласно взяли этот подарок, это уже между вами. Между вами. И хуком этого компания, уважаемые братья, является разрешено. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фахум шурака, ва инна катиран мин аль-хулата ля ябгъи баъдухум аля баъд». Как сура Сад, 24 аяте, когда две ангелы пришли к Дауду, алейхиссалям, и сказали: вот у меня у соседа есть 99, а у меня одна, или у меня 99 баранов, а у соседа там один баран. Да, ангелы пришли, как человеки пришли они, как люди пришли ангелы. И решили у Дауда, алейхиссалям, давай нам решай этот вопрос. У него один, а у меня 99, пусть со мной будет этот один, туда-сюда. И в конце концов Дауд, алейхиссалям, сказал то, что некоторые вот компаньоны зульм делают друг друга. Зульм делают друг друга. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля здесь не запретил компания, а сказал, запретил что? Друг друга зулим делать. Друг друга несправедливо делать. Вот это только запретил. А компания Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не запретил. А хуком этого компании, который мы оба согласно этого делали, или там больше двоих, какая? Это разрешается. Но كُلُّ مِنَ الشَّرِكَيْنَ أَجْنَبِيٌ فِي نَصِيبَ صَاحِبِهِ. И каждый вот этот компаньон, что у него, он не может распределяться без разрешения партнера. Распоряжаться без разрешения партнера. Оба машины купили, не могут. Оба там подарок сделали, не могут один из них или просто так распоряжаться. это является компанией насчет имущества. Второй, который... Вторая часть этого компания, это который не по своим согласиям, а так по принуждению. Это только... Это бывает, конечно, очень редко. Это когда остается наследство. Наследство. Отец умер. Нет, не написал завещание. А осталась квартира, одна квартира. И между у него остались две. Два сына остались, допустим. Два сына остались. И они хотят, не хотят, они компаньоны. Я может, не может выгонять своего брата и не может продавать его. Они должны тоже как-то вместе этот вопрос решать. Квартиру сдают, то да. То есть без их согласия им было это оба. Ну, вот этот вопрос, конечно, не рассматривается в этом, в книге торговли. Не рассматривается. Осматривается компаньон, компания актов. Компания актов рассматривается. Компаньон уже установлен в работе, был здесь на совладельца. Да, здесь у Александра. Ученые это тоже рассматривают в этом вопросе тоже. Когда проходят, смотрят. Компания актов. Что это компания актов? Создаются два человека или больше. Работать в каком-нибудь работе и получить какую-нибудь прибыль. И поговорить насчет этой прибыли. Как этот прибыль для нас будет. Как этот прибыль для нас будет. Он тоже разделяется на две общие части тоже. Компания актов разделяется на две общие части. Первая часть – это один из них только работает, а другой что делает? Финансирует. Один работает, а другой финансирует. Вторая часть – это когда оба работают. Оба работают. Вот этот, который один из них работает, у него этот, несколько видов есть. Несколько видов есть. Когда один из них работает. Нет, не раздваивается, это только виды. Один из них работает, а другой финансирует. Это как, уважаемые братья, как это называется у нас мудараба. Вы слышали, наверное, насчет этого. А? Партнерство. Партнерство. Мудараба. И мудараба это что? Деньги. Финансы, один из них финансирует, другой из них работает. Или там два из них финансирует, два работает. Или три работает. Неважно. То есть одна сторона финансирует, другая сторона работает. И на этом ученый Далиль дает то, что Аль-Аббас ибн Абдель-Мутталиб, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда дал свои деньги для партнерства, он условия ставил. Ты не будешь заходить с моим деньгами, не будешь заходить в море. Я боюсь. То, что ты там потеряешь его. И также не будешь в долины спать, потому что там обычно ходят воры и так далее, в долине не будешь спать. И также не будешь покупать за это деньги животных, потому что они могут умереть. А остальные можно. А если будешь делать один из них, то, что я тебя запретил, ты несешь гарантию. Ну, то есть, ты... ответственность только он несет. Да, да. И это, конечно, вовремя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был разрешен. И вовремя, саллаллаху алейхи вассалям, был это распространен. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал Мударова с кем? С Хадиджа. Хадиджа дал ему деньги, а он пошел там, поторговался и так далее, возвращал деньги, прибыл и так далее. И здесь, конечно, есть у него свои условия для мудараба. Первое условие, то, что кто финансирует, деньги должны быть конкретно определенные. Почему? Потому что компания, партнерство начинается с деньги и заканчивается деньгами. А товар или долгами. А товар это просто между этими делами. Он начинается деньгами и заканчивается деньгами. Поэтому первое условие, чтобы это деньги, которые он дал ему, должны быть какие? Живые и определенные. Если товар дает, это уже не компанию. Он же что будет? Может быть, продавец. Может быть, поручил ему. Может быть, делает ему услуги, покупает у него. Ты будешь продавать у меня. Будешь и так далее. А компаньон, партнерство начинается деньгами. Ты должен давать сколько-то деньги. Это во-первых. И во-вторых, у того человека, который работает, прибыль должна быть по процентам. Прибыль, то что кто работает, там же в партнерство что? Два человека собираются, или две там сторона собирается. Первый, который финансирует, у него деньги, которые он дает, определенные там деньгами и так далее. Живые деньги. А второй, который будет работать, и прибыль же выходит от этого. Как компаньон работает. Да, как компаньон работать. После этого прибыль у него какой должен быть? Не зарплата, прибыль, потому что у них компания уже. Доля его должен быть по процентам. От прибыли. Процент от прибыли должен быть. По процентам. Тогда он будет партнер. Да. А если чисто зарплата фиксированная, да, то это работает. Мериться процентами должна. Да, да. Мериться должна процентами. Чтобы было это правильное партнерство. Разница от рабочего была. Да. То есть больше работает, больше получает. Меньше работает, меньше получает. И нельзя здесь для один из них что делать? Конкретной определенной суммы нельзя. Да, уговорить. Допустим, дает деньги, тот, который там финансирует, 10 тысяч мне от прибыли, остальные тебе. Так нельзя. Должен быть как? По процентам. Должен быть по процентам. 50 на 50, 40 на 60, 30 на 70. Как это договорятся? Проблемы нету в этом. Как договорятся? И, конечно, прибыль после чего будет? Прибыль только будет, это понятно для всех, после торговли. И когда Расульмаль называется, то есть основа, которую он дал ему, денег. Вложенные деньги. Прибыль после вложенных денег только идет. То есть, когда вернется? Да. Денег должен быть, вложенные деньги полностью вернется, окупиться. После этого который окупится, после этого который идет прибыль. С этого они как договорились? 50 на 50, 60 на 40, как договорились? То это. Подожди, давай до конца и потом. До конца и потом. И здесь Очень тоже важный вопрос. Райлявый, утар. Очень важный вопрос, что нельзя условий ставить для твоего компаньона, партнера, то, что ты будешь гарантировать мои деньги. Нельзя. Почему? Потому что когда он берет твои деньги, у него рука какая? Доверительная рука. Доверить. Потому что ты ему доверяешь полностью. Он же твой компаньон, он же твой партнер. Нельзя условия ставить. Ставишь, он, если в банкрот попадет, как будет платить он? Так и так, еле-еле он там хотел прибыль, а банкрот попал? Вообще пропал. Вообще пропал. Да. То есть здесь калдырана потом. То есть здесь что должен быть у нас, получается? Риск должен быть. То есть, когда дают деньги, у него риск есть. Может и может. И вот это является у нас как основа в торговле. То, что у нас в торговле что должен быть, как пророк Саасим сказал? Риск. Риск. Да. Риск должен быть. И этот торговля, конечно, если банкрот, обанкротились они, Допустим, ты ему дал, там вложенные деньги был 100 тысяч, допустим, и обанкротился, и потерял 100 тысяч, а что ему? Кому? Кто деньги дал и кто работал? Работу. Тот потерял работу, сколько работал, потерял работу, а тот потерял деньги. Свои деньги. Никто никому ничего не должен. Никто никому ничего не должен. Потому что здесь что? Риск был. Причина этого, почему там обанкротились, это уже возвращается. Допустим, там на намерение возвращается, на неправильное управление, возвращается там неправильные там расчеты, возвращается неправильных, допустим, торговля, что-то неправильно торговали, возвращается то, что закят не платили, и так далее, и так далее. Там есть причина. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля просто так кому-нибудь без никаких там причин не дает банкротство, проблем. Должен быть там какой-нибудь там причина, которой с него вышло вот этот весь банкротство. Поэтому нельзя никого обвинять, а надо обвинять кого? Самого себя. Ты об этом не говорил, когда мы с тобой разговаривали, когда ты в Мекке был. Ну, я сейчас говорил. Нет, когда ты сам знаешь, по какой теме. Знаю. Ну, не говорил, значит, забыл. Или не знал. А сейчас не забыл, и вспомнил, сказал. Нет, должен-то должен. Просто почему обанкротились, это все компаньоны, которые вместе, либо они неправильно вели расчет, либо они друг другом насихат не делали. У нас риск одинаковый же. Либо они этот, был у них закят не платили, либо они неправильно управляли этот бизнес, либо они не туда зашли, и так далее, и так далее. Проблема банкрота, это причина банкрота. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не просто так дает какую-нибудь вещь, не просто так дает. Поняли, уважаемые братья? То есть, подожди, у нас партнерство, что является? То, что один человек деньги платит, другой работает. Или одна страна деньги платит они, то есть один, два, три человека может быть, больше, меньше, проблемы нету. Другая страна работает. Один, два, три, четыре. Один такой вопрос, и есть, и они, прибыль между ними как? По процентам. И этот, если банкрот, оба потеряли. Тот потерял работу, а этот потерял свои деньги. А он за деньги отвечает, он является... Кто? доверительная рука. То есть мы не должны у него спрашивать. Если пока не доказываем то, что он с этими деньгами играл, допустим, не туда не использовал. Но это тоже возвращается тоже. Первый, он неправильно использовал. Второй, ты неправильно выбрал своего компаньона. Нормального не выбрал. Ты должен же, когда 100 тысяч или 500 000 даешь ему, не даешь же любого попавшего, так же даешь, проверяешь, знаешь его и так далее, и так далее. Потом только даешь. Это тоже твоя проблема, если неправильно выбрал. Просто так один человек подошел, давай в компании будем работать. Там свои мысли рассказывал, там фантастика и так далее. И давай, хорошо, будем вместе. И дал ему 500 000 там. Да это сам виноват тоже. А? Поэтому здесь не только он виноват за то, что ты деньги дал. Может быть, ты или он, или оба вместе являетесь виноватым. А ученый такой вопрос ставит. Разрешается ли компаньону, который для тебя работает, твой партнер, он взял от тебя деньги и работает. Открыл фирму, открыл там, не знаю, ООО, ЧП или ИП сейчас и так далее. И работает. Разрешается ли ему также работать параллельно с кем-то другой? Почему нет? Можно? Разрешается. Не работает. Не этими деньгами имеешь в виду? Не этими деньгами, конечно, там. Я с тобой партнер, я с тобой тоже партнер, я тоже с ним партнер. То есть... Да. Самое главное условие, если ты не навредишь этому бизнесу. Если этот бизнес, там обычно же бизнес, что понадобится там? То, что время думать и так далее. То есть ты можешь с утра до вечера думать про этого бизнеса. А если ты разделяешь на свою голову налево, направо, на другую часть, на третью, и будешь работать с 10 человеком, что будет? И первый раз развалился, и второй развалился, и третий развалился. И один там еле-еле там выскакался. Или... И никому ничего не должен. Алейкум ассалям. Это неправильно. Это неправильно. То есть ученый разрешает с двумя условиями. Первый, то, что он не навредит на первый бизнес. Не навредит, потому что, допустим, у него бизнес наложенный как-то, и он работает, допустим, с 10 до 2 просто. Это конкретно такая работа, то есть бизнес разный же бывает. Управляет, руководит и так далее, то есть бизнес как-то наложенно, то есть не надо много думать, все там идет нормально, просто как-то проверять надо, разговаривать и так далее. А остальные у него 20 часов свободные, и не навредит на тот бизнес. Тогда разрешается. Или спрашивал у, кто финансировал, кто дал вот этот первые деньги. Можно ли, можно я буду там, у этого тоже, с ним тоже буду работать. Деньги нельзя смешивать. Нет, деньги он, конечно, нельзя смешивать. Это без никаких проблем. Просто он будет, ему компаньон с ним и компаньон с другим одновременно. Если разрешает первый партнер, тогда только можно. Тогда только условия, можно. Да? А? Первое разрешение, да? Первое разрешение, что два варианта есть для разрешения. Первый, если нету вреда, если даже не разрешает, там конкретно я тебя разрешил. Второй, если разрешает. Если даже там чуть-чуть вред есть, то говорит, хорошо, разрешаю, давай работаешь. Проблемы нет. А если не разрешает, тогда это нельзя. Поняли, уважаемые братья? А если там банкрот, это оба вместе потеряли. Второй, который на этом похож, это раньше, конечно, были такие, сейчас не знаю, есть или нет, такие акты. Это музяра называется. Музяра называется. То есть ты кому-то даешь что? Земля даешь? Имущество свое, земля даешь, а он будет что? Работать. Обрабатывать. копать, картошку садить там и так далее, и так далее. И после этого что? Прибыль между вами. Прибыль между... Это второй вид. Там есть несколько видов. Прибыль между вами. Такие же хукмы, как у мудараба. Такие же хукмы, как у мудараба. Этот, разницы нету. Разницы нету. И здесь, конечно, надо знать, то есть конкретно надо определить то, что это между нами. Это является мудараба, то есть когда я даю этот участок, между нами это является мудараба, то есть деньги от меня и работа от тебя, земля от меня, а работа от тебя. Или это является то, что я взял тебя, как нанял тебя. Ты у меня будешь работать, я буду тебе зарплату буду давать. Неважно, сколько выйдет, это все для меня. Неважно, там выйдет, не выйдет, это все для меня. Но иногда это является лучше, то, что когда деньги даешь и работает, а иногда является по-другому лучше. Почему? Потому что он старается, чтобы больше было ему тоже. Старается там, все делает, чтобы нормально картошка выросла и так далее. Там будет вот этот там, жук американский там собрать там и так далее. Все будет делать, чтобы было хороший урожай. Старается он. А если ему зарплату даешь, он полдня спит, потом куда-нибудь гуляет, потом в конце дня, там, когда солнце уже более-менее так нормально стало, он работает. А? Сделка. Поэтому это, сейчас не знаю, есть такие или нет. Сельхоз, конечно, в колхозах. Есть, наверное. Вот у них тоже хуком-то одинаковый. И там есть, похоже на него, мусякат называется, если там дерево есть уже, деревья. Деревья. Да? Огород как у него. А он что будет делать? Просто воду. Поддерживать, поливает и так далее. Там, что не надо убирать, что надо оставляет, там, чтобы не появились этот... Опрыскивает, жуки не появились и так далее. Он ухаживает на этом. И после этого там 1/3 ему, 2/3 хозяину, или как они договорятся. Как они договорятся. Это является у нас, уважаемые братья, партнерство. Мудараба называется. Это называется что? Мудараба. Шарика. Это называется компания актов. Да, шарика называется компания. Компания актов. Первый вид у него что? Один. Одна сторона финансирует, другая сторона работает. Шарика делится на две части. На две части. Первый. Одна сторона финансирует, и другая сторона работает. Вторая часть – это когда оба вместе работают. Сейчас. Оба вместе работают. Он тоже разделяется у нас. У него несколько видов есть. А? Нет, это второй. Вторая часть этого. Как у тебя там получилось? Шарик делится на мудор. Первый, который работает, а другой деньги платит. Это один из них. А второй, это то, что землю дает. Это первый вид, это второй вид. Это уже вторую часть. Вторую часть от... Вот смотрите. У нас есть... Юсуф. Есть у нас компания актов. Он разделяется на две части. Первая часть – это... Только один работает, один финансирует. Это... Одна часть. Он разделяет, у него есть несколько видов. Первый вид – то, что деньги дают. Второй вид – земля дают. Третий вид – то, что дают там, сад дают и так далее. И другая часть, то, что они оба вместе работают. Оба вместе работают. Это как, уважаемые братья? Это называется шарика, шарикат абдан. Первый вид у него шарикат абдан. Когда оба вместе они работают. Оба вместе или больше там двоих, троих, как бригада же есть. Они, у них есть бригадир обычно. И они вместе что делают? Работают. Либо там крышу там делают, либо там машину ремонтируют, либо там что-то, какие-то вещи собирает, либо любой вещь красит там двор, любой вещь, а? Торгует вместе. Ну, обычно это не в торговле, обычно в работе. Компания в работе обычно. И что это? Это называется шарикат абдан. Это является то, что они вместе собираются и принимают работу. Допустим, скажем, 100, которые машина ремонтирует. СТУ. Машина ремонтирует. Там обычно бывает там 1, 2, 3, 4 человека. И они вместе работают. И прибыль у них как идет? Как у них прибыль? Допустим, 4 человека работают. Как прибыль у них? Как договорились. Потому что есть там, который стаж у него 20 лет. И тяжелая работа. Он только работает, потому что у него стаж 20 лет, все умеет. А другой вчера только взял молоток. Или отверг. Разница есть, большая разница. Как они договорятся? Как договорятся, так и будет. Договор? По процентам. То есть тебя 25%. Здесь у нас в компании всегда, всегда этот договор должен быть по процентам. По процентам. Нельзя определенная сумма. Если определенная сумма, что это будет? Это будет наемный работник. А не может там бригада, у них есть и наемный работник, и партнерство есть. Подсобный рабочий может быть между ними, который работает за деньги. Да, каждый день 100 рублей или 1000 рублей тебе. Они сами получают по 20. Может быть это, проблемы нету. Но самое главное, когда есть шарика, компания актов, они что делают? Вместе работают. Это во-первых. То есть никто не говорит там, ты работай, я буду отдыхать. Вместе они работают. Пришел там какой-нибудь клиент, они вместе этого делают. Либо там они между собой решают. Да, ты первый, я второй, там, я буду отдыхать, ты сейчас будешь работать там. 24 часа, допустим, у них работа, ты 6 часов с этого смена и так далее. Но в конце концов они вместе работают. И в этом компаньон. В этом компании самая главная вещь, то, что они, что является, как одна сила, одна целая. Как одна, этот команда является как одна сила. Один договорился, допустим, один договорился, вот машина пришла, там Mitsubishi, допустим, скажем. Один договорился и ушел куда-то. Хозяин этого Mitsubishi может спрашивать не у меня, а у тебя. Без никаких проблем. Потому что вы являетесь как? Компаньон односилой вещи. Равным компаньон. Они вместе должны. Если у них бригадир есть, то, что бригадир сказал, они все должны одинаково. Потому что есть такую вещь, ученые сказали, то, что они... Таукид делает друг друга, то есть поручает друг друга в каждом вещи, в словах, в делах, в прибыли, в каждом вещи у них есть что? Поручает друг друга. Ты взял, допустим, там какую-нибудь машину, я должен тоже делать. Он тоже должен делать. Мы все должны делать его. Я, допустим, там случилось со мной что-то, вызвали меня куда-то, там заболела, не знаю, жена, там надо было спать меня, куда-нибудь надо ехать. Ты не можешь сказать, он взял, пусть он делает. Нет, ты должен делать, потому что у нас за меня должен, потому что это у нас как одна сытая. Ну, в тех вещах, которые я не умею, конечно, здесь это исключается, это разумно исключается. Но так-то, допустим, ты взял и куда-то ушел по какой-нибудь причине, уважительной причине, он, твой компаньон, должен делать все нормально, как надо. И если ты ему сказал, допустим, будем делать за этот стоит джафа 60 рублей, эта работа стоит 60 рублей. Хорошо, ты договорился? Пришел другой, говорит, нет, слушай, 60, это очень мало. Почему так он сказал? Все, как договорились. Ты можешь обвинять его потом, как получил и прибыль, и ушел тот клиент. Ты можешь обвинять его, что там 60-то договорился, это же стоит 100 или 120. Ты потом можешь обвинять его. А как договорились, даже если ты чувствуешь то, что много работал, а мало получил, так и получаешь. А потом обвиняешь его. Так же не делается, то что? Поэтому это как одна целая вещь, этот компаньон. Один договорился для всех. Бригадир договорился для всех. Что как договорились, не важно. Все согласны договору делиться. Все согласны договору. Но не бывает, может быть, бывает то, что, допустим, 4 там компаньона, мы должны все присутствовать в договоре. Если такой договор есть, конечно, проблемы нету. Мы все должны. У нас нету. У нас нету представителя. Мы должны там 20 человек. И все вместе должны в этом в акте сидеть там, когда акт идет. 20 лиц сидят. Миллионы касаются машин принимают. Совет директоров, допустим, они принимают решение. Да. Допустим, совет директоров и так далее. Конечно, этот, если деньги там очень много идет, конечно, они делают так. А если малая работа, конечно, это шиномонтажка там, это уж не идет там. Поняли, уважаемые братья? Все собрались. Поняли, уважаемые братья? Вот это первый вид у нас является то, что они все вместе работают. Это называется шарикат абдан. Компания делами, то есть этот абдан, то есть телами, они ученые так называют. То есть каждый из них работает, вкладывает свою силу. Это первое. Второй это шарикат амваль. Шарикат амваль. Нет, шарикат амваль, то есть шарика, компания, имущество. Это второй вид этого. Это второй вид этого. Да. Это как? Допустим, два человека или больше двух вместе хотят вложиться в какой-нибудь бизнес. Не один из них платит, а другой работает. Оба они вместе вложились в какой-нибудь бизнес. Это называется шарикат амваль. Компания по имуществу. Каждый из них вложился сколько-то. Да. А? Да, оба в наличках. Это, а? Имущество и деньги одно и то же, да. Учредители. Каждый из них учредитель. Может быть, они сами работают, сами торгуют, сами компаньоны, сами. А может быть, нанимает какого-нибудь человека. Давай ты будешь наш бизнес вести. Генеральный директор этого бизнеса или там руководящий и так далее. А может быть, они сами работают. Вот это является шарикат амваль. Компания имущества. Это является. Прибыль как получают они? По процентам как вложились? Нет. Как там договорятся, а здесь как вложились. Один там 30% вложился. И 30 получает. Другой там вложился 15 франций, и 15 получает. Как вложились, так и получает. Там 3, 4, 10 человек. А? Без договора. Некоторые масхабы, конечно, разрешают этого. Некоторые масхабы разрешают этого. Говорят, ну, такой вариант, смотри, например, собрались три человека, да, собрались что-то сделать. И как вот деньги, скажем, у двоих есть, у одного нет. Ну, хотят, чтобы они все трое работали в этом бизнесе, да? Можно же сначала как бы сказать, что мы берем долг, общую сумму, мы ее вкладываем и делим потом пополам. То есть мы делим и риски, делим и прибыль потом. Можно? Можно? Подожди. Это в основе является, основа является. Мы всегда основу проходим. Кто как вложился, так и берет. Почему ученые так говорят? Кто как вложился, так и берет. Потому что они думают не как мы, а думают еще дальше. А если обанкротились? А если обанкротились? Риск. А тот, кто сколько будет платить, он говорит, вообще у меня денег не было. Еще должен платить, что ли, вам? Или говорят ему, да, у тебя ничего не было, иди без никакого там риска. Пришел, ничего не взял и ушел, без ничего. Алхамдулилля, все нормально. Да. Поэтому ученые, они смотрят на этот вопрос тоже. А если у них обанкротились? По францам, сколько тут... То сколько вложился, и риск. Это разумно. А некоторые говорят, ученые, конечно, разрешили, как хотят, так и делают. Но то, что сколько вложились, это, конечно, более, этот является более справедливо и более точно. В каких моментах? Если обанкротились, как? Неприятно же? Тот человек, который не вложился, вообще неприятно. Мы здесь обанкротились, а он все нормально. А когда прибыль получал и вместе с нами был, а когда ничего нету, у него ничего нету. Так, поэтому это является... Он здесь уже получается то, что мудараба получается. Здесь получается что? Не шарикат аммуаль, не компания имущества, а получается что? Смешанный получается. Он будет работать, а вы будете деньги вкладывать. Не пополам, не обязательно пополам. Как договорятся? Как договоренность? То есть здесь можно. А он здесь что потерял? Потерял работу. Да. Можно, конечно, и так собрать, но он больше будет, стал потерял работу. То есть это в основе. Этот вопрос разрешается, самый главный. Но самое главное здесь, что должен быть? По пранцитам. По пранцитам должен быть. У нас все акты, которые являются акты компании, все они идут по пранцитам. По пранцитам. Можно нанимать наемный работник для этого бизнеса? Можно. Как он наемный работник будет? Он не касается там, сколько ему прибыль пришло, не пришло. Он... Если обанкротились, мы должны ему даже платить, потому что он наемный работник. Не обанкротились, очень много там прибыль взяли, миллион, мы ему платим 10 тысяч, которые договорились. Обанкротились там на полмиллиона, которые 10 тысяч договорились, мы им платим, потому что он наемный работник, он не, здесь не виноват ни в чем. Разница, то есть он свой есть, у него риска нету. У наемного работника у него есть у него гарантии, поэтому у него является... Этот, у него является то, что риска нету, потому что он не в бизнесе, а у нас в бизнесе должен быть что? У него тоже риск есть, если обанкротились, ему зарплату просто не дадут. Должны давать. Должны, но не дадут. Ну, это по шариату, это другой вопрос, не дадут или не дадут. К судье пойдет, ему хотят или не хотят, дадут. Если у него денег нету, у работодателя, судья. Ну, это уже другой вопрос, а так-то должны давать. Ну да, по причинам, у нас есть в шариате правила, по причинам договора, который является обязательным, договоры... Когда не можешь выполнять... Нет, именно договоры насчет аренды по причинам можно расторгнуть. По некоторым причинам. По некоторым причинам, да. Уважительным причинам договор аренды только. То есть, когда мы покупаем... Нет. Хизмет. Нет. Услуги. Когда мы покупаем услуги, можно расторгнуть, если есть у нас уважительная причина. И третий, уважаемые братья, сперва проходим до конца. Этот является шарикет вуджу. Это, конечно, мало такой, как и насчет сада у нас очень мало сейчас. Это тоже очень мало. Раньше это много было. То есть два человека или больше двух создают для себя компания. У них денег нету, имущества нету, не работает. Просто они компанию создали. А? Мозги у них работают, и они такие люди, которые известны. Бывают же такие люди, которые известны, допустим, как, скажем, имам, скажем, какой-нибудь уважаемый там человек в городе, в районе, там, и так далее, там, кто-то на пенсию слишком рано ушел с намерением бизнеса, или, допустим, кто-то работал в каком-то предприятии, допустим, и он оттуда ушел или развалил, а? Чиновник и так далее, которые у них раньше не работали. И никакой бизнеса не было, просто зарплату получили, и сейчас и зарплаты нету, и по-разному. И трое, четверо договорились. Компаньон для компании для себя создали. Давай, а? Да. И сказали, давай этот денег взаймы возьмем у кого-нибудь, потому что нас все знают. И поэтому же ученые называют это компания УДЮ, компания лиц называет его. Известный, потому что они известные люди, в долг берет денег. Или в долг берет какое-нибудь имущество. И с этим и торгует. И прибыль, как договорятся. Как договорились между собой, прибыль так и будет. Также... Как договорились насчет прибыли, также будет банкрот, убыток также им будет. То есть сколько прибыль и столько же убыток. И нельзя, конечно, по-другому распределять этот убыток. Вот это тоже разрешается, этот компания, но это, конечно, ни у кого, ни у каждого получается, кто хочет. Но они, конечно, у них и денег нету, и ничего нету, просто у них есть лица есть. Они могут пойти, да, этот знает, как работать, просто у них денег нету. То есть, а может у любого спрашивать и начать большой бизнес, потому что они люди. Или есть денег, но не хочет выкладывать, или по-разному. Но по большому счету у них обычно не бывает большие деньги, а они известные люди. Известные люди, и к любому подходят, они скажут, ты меня, конечно, знай, давай полмиллиона дай меня там, или 2 миллиона, или там, не знаю. Большие деньги, а? Да, это раньше было. Сейчас не знаю, есть такое или нет. Там. Да, весомые люди сейчас. Да, известными бедными не было. Да, у нас сейчас слово не держит, поэтому такие, конечно, бизнесы у нас не идет, конечно. Слишком таких много стало. Самых людей. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, самый главный в этом хадисе, сказал: «Аль-хараджу бид-даман». «Аль-харадж бид-даман», то есть «харадж», то, что прибыль какой-нибудь взяли, «бид-даман», также гарантия для вас. То есть убыток, если будет, вы также гарантируете этот убыток. Этот хадис указывает на то, что риск нужен. Этот хадис, не этот хадис, другой хадис. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил от рибх, то есть прибыль, которой нету у него гарантия. Гарантии нету. Он гарантирует этот, и у него, если он гарантирует, у него риски есть или нет? Есть. Если он какой-нибудь, допустим, гарантирует то, что этот нормально будет работать, нормально будет прибыль, или будет у меня доверительная рука, и так далее, и так далее. Он гарантирует себя. И здесь риск есть за то, что он гарантировался. И поэтому является у нас основой то, что в прибылях, если какую-нибудь прибыль хотим, должен быть у нас гарантия. И, уважаемые братья, вот это коротко насчет компании. Насчет компании. И есть ли у вас вопросы насчет этого? Подожди. Ты сказал то, что они вложились, допустим, один 30, другой 70%. И у них прибыль 30 и 70, да? А если они, допустим, потеряли бизнес, ну, допустим, банк обратились. Как в этом случае они делят банкрот, если у них нет? Нет, а в каком случае? Это вот когда компания вышла, допустим, они вложили там, один 30 тысяч вложили, другой 70 тысяч вложили. Это обанкротились не обязательно то, что все деньги потеряли. Допустим, вложили 100 тысяч, осталось 50 тысяч или 10 тысяч. Бизнес остался. Да, одному 7 получается, другому 3. То есть они обанкротились, 90 потеряли. И одному 7 остается, другому 3. После продажи имущества. Да, после продажи имущества и так далее. Или, допустим, в долг ушли. Только подожди, кто поднял руки. Да, допустим, человек создает бизнес, и помимо создачи бизнеса, допустим, он в этой фирме работает еще работником. Он организовывает бизнес. Ага. Алмаз. Двигается, бумаги, все, рабочие бумаги. Но плюс к этому он еще сам там же работает. То есть вопрос такой, если компаньон, он с тобой, да, компаньон и также наемный работник одновременно. Допустим, оба вы вложились деньгами, оба отдали по 50, и он еще там. Мы же сами не хотим работать, а наняли, допустим, генерального директора. Мы ему платим что? Зарплату платим. А он сказал: давай я буду генеральный директор. Я этот зарплату буду получать. Можно или нет? Можно. В этом, конечно, есть разногласия между ученым, но те, которые разрешают, конечно, у них доводы сильнее. Который разрешает, потому что раз можно нанимать другого, своего тоже можно нанять без никаких проблем. Да, лучше будет работать туда-сюда, который не запрещает, разрешает, у них есть доводы сильнее. Стимул есть, он хочет работать, чтобы этот бизнес дальше пошел и так далее. И ему тоже выгодно, у него есть стабильная зарплата. Если даже банкротились, он сперва свой получает, потом... А? Как? Ты сказал, А, в Мударова тоже вроде. Вот смотри, я, допустим, стоматологию. И там же Ты же давно создаешь, Рафаэль Абай. Да-да, в Мударово тоже можно. В Мударово тоже можно. То есть здесь в компании тоже без никаких проблем можно. Как, допустим, несколько должностей? Ну, я подожди. Да, он же работник, он же и техничка, он же охранник. Если он работу делает, не понял, где, когда? Вот на своей же работе, то есть он... Он же и компаньон, он же и работник, он же и директор, он же и борщица. Я директор, я могу и совмещать директор, я после того, как от директорского, я могу помыть фабрику. То есть получается, я и директор получу зарплату, еще за то, что уборщицу заменяют. Так-то в основе-то можно, в основе-то можно. Раз. Если здесь можно, то здесь можно. То есть одного можно, да. Да, Мансур. Работник фиксированную зарплату получает. Он не вкладывался с тобой в это дело. Например, 500 рублей два работника получает. Можно ли им определить, например, 3% каждому прибыли? А не компаньон будет? С продаж. А, с да. Так лучше, чтобы у них был стимул. Да. Этот вопрос... Сейчас вспомни. А то вот качество... Конечно... Я помню, там разногласия, ханафитские ученые, конечно, запрещают этого, собрать между прибылем, как основой является он наемный работник, и прибыль. Но некоторые, конечно, не запрещают этого. И говорят, в основе это разрешено, без никаких проблем, здесь нету запрета. Раз тому можно, который... Сперва компаньон и работает. А почему этому нельзя? Он сперва работает и получает еще, чтобы у него был стимул и так далее. Но которые запрещают, у них тоже есть доводы. Разрешают? Нет, которые разрешают, они говорят, в основе можно. Почему нельзя? А которые запрещают, что говорят они? То, что нельзя собрать между... этот наемный работник, то есть зарплата и прибыль. Зарплата и прибыль. Они что говорят? Что говорят-то они? Что говорят? Ты им даешь, а ты толку нет. А? Ты им даешь, а ты 1000 рублей в месяц, например. За качество, что толку нет. Да. А так толк и есть, а да. Да. Это же услуги. У нас все торговые эти так и работают. Зарплата плюс процент. Подожди. У всех так оно. Ну, это интересно, актуально вопрос просто. Потому что все руководители заинтересованы в повышении качества. Чиндайзеры все. А которые запрещали, что сказали? А, которые запретили, сказали, может быть, идкадьякуна рибх акаль мин аль-аджр аль-мухаддад ау мусавиян лаху. Может быть, они сказали, прибыль может быть меньше, чем зарплата. Прибыль меньше, чем зарплата. То есть он зарплату получает каждый день 500 рублей. И прибыль сегодня получилась у меня 400 рублей. И я еще должен ему 3% как-то. И зарплата 500 рублей. Которые запретили, сказали, как это... Так же, понятно? Понял, вот такой довод. Да, у них вот такой довод. То есть ты от кармана своего платишь. И ты должен 500 рублей, а прибыль сегодняшняя была 400 рублей. Это не прибыль, а выручка, брат? Нет, это прибыль. Прибыль, не выручка, прибыль. Получилось прибыль 400 рублей. Ты должен платить 500, это понятно. Ищу компаньона, ты договорился с ним по 5%. Из 400, который... Из 400 рублей минусуешь? Еще минусуешь, то есть своего кармана еще 100 рублей и так платил. Еще 20 еще рублей будешь платить. Вот которые запретили, из-за этого запретили. Сказали, как... Тут... Нет, нет, не выручка. Знаю. Здесь я про прибыль говорю, не про выручку говорю. Нет, условия, то есть, как мы запретили ставить условия для того человека, который под аманатом брал наши деньги, что ты не потеряешь мои деньги. Мы поручаем же ему. И мы не имеем права ставить, чтобы ты не потерял мои деньги. Здесь тоже мы не имеем в основе ставить, если, то есть, ты не работал сегодня, у тебя денег нету. Это... не состыкуется с этим, с компанией. Компания, денег есть, я тоже должен получить. А почему? Ты-то получил прибыль, не знаю как, но я должен получить тоже. Понял? Компания или не компания это? Это он работник, наемный работник. Наемный работник. Он зарплату получает. Угу. Да? Но за разбитый товар он несет ответственность. Есть определенная норма. Договор ответственности. Есть определенная норма, выше которой я у него удерживаю с премией там, или зарплату. Да? Вот он норму не выдержит. У него в норме зависит, он может разбить 5 банок, а он разбил 10 банок. За 5 банок я у него удерживаю прибыль или зарплату. А другой. А он по своей вине разбил или нет? Ну это разбирается, его вина, это его вина. Его вина, и ты должен и за всю взять? Вот смотри. Если не его вина, ты не должен ни одного взять. А это он так хотел или так получил? Или так? Нет. Как Ибн Аббас поставил. Нет. Не бей банки, а если собьешь, то заплатишь за него. Вот такое условие. Здесь самое главное то, что является. Это по его вине или не по его вине? Вот оба случая по вине людей. По вине людей? Вот он по своей... Да. Ага. Да. Если они оба разбили, ты имеешь что право, если по их вине, что они гарантируют. Это в этом вопроса нету. Они гарантируют. Так же или нет? Если по их вине, ты у них минусуешь. Садок не может сделать, все, конечно, можно. Нет, это не садок. Это один вот, это пример того, что получается, это одна из разновидностей. Нет, это здесь не компания, это просто ты премии даешь. Поощрение. Это здесь вообще пронцит не... Поощрение, да. Это пронцит здесь нету. Он похож, конечно, на этом, но не по, с пронцитом. У него по пронциту идет, а у тебя по банкам идет. Не знаю, имеешь право, то есть, давать или нет, за то, что он не разбил. А банк розничную стоимость, конечно, готовит. Это же как клеймер. Как премия-то проблема нету отдавать, как премия. А за то, что он не разбил, вот это именно 4 отдавать, я не знаю пока. Надо спрашивать, надо посчитать, спрашивать. А какую стоимость лечить? Оптовую или розничную стоимость банки? Он же разбирается. Ну это они разбираются. Себестоимость обычного товара. Компания это обязательно? А компании это все обязательные. Компания, они в основе сейчас. Компания. Как я помню, то, что он обязательный. Вопросы есть, уважаемый? Да. Не помню. Не видел здесь, но я, как я помню, он является обязательным. Компания обязательный акт, то есть... И та. У меня вопрос, вот по счету, ты же говорил... Подожди, Исмаилов, у него вопрос был. Смотри, компания из 5 человек. 3 человека имеют... Короче, 3 человека имеют равные доли, и остальные 2 человека долю как одного человека имеют. Понимаешь, да? Как будто 5 человек делят на 4 равные части. Капитал, основной капитал по 25%. И это 12,5. Да, а 2 человека имеют по 12,5. Можно такой... В каком компании? Когда муларба, да? Как договорятся? Проблемы нет. Как договорятся? И теперь условия этого договора, они могут менять и когда они могут менять? Например, они, вот смотри, вот здесь сказка такая. Вы компаньоны, что ли? Друг друга объясняют. Вопросы мы задаем. Может к вам соединиться? Рушанов, может к вам посоединиться? А? Лицо. Еще молодой, чтобы лицо иметь. Через 10 лет. Вопрос можно? Какой вопрос? Не закончили. Этот договор может пересматриваться, и когда может пересматриваться? Не знаю. Надо более тонкие нюансы учитывать. Все нормально. Когда начинается, как есть что делить? Начинается, а почему я меньше? А когда ты уходишь в минус, обязательно. Это в основе, если обязательный акт, в основе менять нельзя, если обязательный акт. пока не все не согласятся. Раз так сперва согласились, так и должен продолжать. Да. Они же сперва согласились. Почему? Потому что учитывали, если будет банкрот, убыток будет, нам меньше будет, мы будем платить. А когда все нормально не ушел, давай уж меняем. Нет, так не получается. Да, Эдар. Мы на уроке сейчас прошли то, что если товар, не товар, если человек дает деньги на бизнес, да, и вдруг эти деньги, дело банкротится, короче. Не человек, который дал деньги, не человек, который привел к банкротству, претензий друг к другу не имеют. Заново. Есть человек с деньгами. Есть человек, который может прокрутить эти деньги. Человек дал деньги прокрутить этому человеку, дело рухнуло. Ни этот человек друг другу ничего же не должны, если деньги рухнули. Тот потерял работу, как бы, а этот потерял деньги. Так, да. В основе так. Если под аманатом, как сказали, под аманатом дал, и если не доказал то, что он этот аманат нарушил. Как это не доказал? Не понял. Я сказал же то, что... А? Да. Я, допустим, тебе дал как аманат. И этот ты аманат взял и работал нормально. И обанкротились, убыток пошел. Да, ты не несешь ответственность. А если я доказал то, что ты с ним играл налево-направо, тратил эти деньги, халатно относился, неправильно управлял и так далее. И так далее. Я доказал, тогда ты несешь ответственность. Как Ибн Аббас радиаллаху анху сказал, если ты туда идешь, так будешь делать. Условия оговорил, если условия не были оговорены. Даже если не было оговорено, и ты просто денег там. Вопрос не в этом был. Если все нормально, никакой. Так банкрот никто не бывает. Да. Четко он делал все нормально. На ровном месте никто не банкротится, ахэй. Да. На ровном месте никто не банкротится. И везде есть конкуренция, везде есть рабочие расходы. Снять офис, купить мебель. Это все нормальные расходы. Налево, направо, в казино это там куражится. Да. Такого не было. Так, если все нормально, тогда... Есть рабочие моменты, если они. Да. Это элементарно рабочие. Без этих моментов, если у тебя не будет компьютера, как ты будешь работать, да. Компьютер надо купить. Если ты бензин не будешь покупать, машину не будешь покупать, да. До грузоперевозок, как ты будешь работать, свое делать? Да. Это рабочий момент. Да. Вопрос не в этом состоял. Я просто к чему подвел. Вот если не деньги человек давал для работы, а давал товар, то есть встретились два человека, у одного есть товар, а у другого есть возможность этот товар сбывать. И говорит, давай сбыть мой товар, тут у меня нету денег, я тебе так дам, иншалла. А потом там... Это не называется, сказали, партнерство. Это что называется? Это наемный работник. А если рушится вот это все, банкротится, кто виноват и кто перед кем что несет? А кто был виноват в этом, кто нормально не относился, тот и виноват. А если нормально относились? А если нормально относился, наемный работник, он не виноват. А кто виноват? Виноват тот, кто там дал ему товар. Деньги кто кому должен или не должен в этой ситуации? Денег не должен. То есть... Если был у него не компания, а наемный работник. Компания. Ну как, две компании. Две компании. Они стали компаньонами. Наш товар, здесь, ваш сбыт. Айдар, либо он компания, либо он наемный работник. Поэтому же ученые... Компания. Здесь компания. Если компания... Если компания, тогда это является, то есть вы были должны начать деньгами, как мы сказали же. А если начало с товаром? Начало с товаром. Но в компании, все условия компании, не было зарплаты, ничего. Либо делаем этот вещь, наемный работник. Нет, наемного нет. Если не наемный работник, то есть возвращаем этот товар как денег. То есть этот товар ты мне принес, возвращаем его в деньги. И оба обанкротились. Прибыль получали, пока договоренность, прибыль получали. Так я же тебе эту ситуацию как бы напомнил. Ты тогда и не знал, или реально не знал, или знал, и сказал то, что сказал. Что? Не я понял. Я про свою ситуацию. Да? У нас вот именно та ситуация, которую я сейчас тебе описал. Ты по этой ситуации говоришь, что никто никому ничего не должен. Угу. Как никому никто ничего не должен? Ты сейчас что сказал? Если ситуация такая, как ты говоришь, что мы этот товар превращаем в деньги. Да. Если эти деньги, и этот товар этот рухнул, то вы никому друг другу ничего не должны. Не сказал так. А как ты сказал? Я сказал, этот товар превращаем в деньги. Да. Потом, если обанкротились, они вместе обанкротились. И если прибыль, они получают прибыль вместе. Вот так сказал. Прибыль вместе получали, да? Да, обанкротились, вместе обанкротитесь. Как по процентам? Обанкротились не вместе, обанкротились только те, которые брали. А те, которые давали, говорят, нет, не должны. Нет, так не получается. Так я тебе и говорю. Почему тогда так получилось, что ты не сказал, знаю, что именно так, как значит, я сейчас нахожусь? Вы меня не досказали все подробности. Я-то не знаю все подробности. Тогда надо было тебе подробнее рассказать. А? Лучше наедине разбирать, чтобы все вникнуть. Да, да. И мне главное по шариату это все, шариатский хукам вот этого всего знать. Вот то, что ты меня сказал, то, что не было сперва денег. Не было. А сперва был товар. Да. И это у вас что, компания? Какой компании? Мударова или компания Абдан? Или компания денег, или компания... Две компании заключили договор в сотрудничестве, без зарплаты, на доли, на равной доли. Эти столько процентов имеются своего товара, а мы столько-то. Все остальное... Нет, у нас в шариате нету, то что две компании туда-сюда. У нас в конце концов он остается... Две один. Компании сузим до двух людей, да? Главное, да. Не двух компаний, здесь одна компания. Одна компания. Одна компания. Совместное предприятие. А? Название ему скажи, какой вид, какой. Мудоров. Какой вид был? Да если бы я. Давай, Раушановый. Смотрите, как вот я немножко слушаю, да, я сказать. Вот получается так, у этой компании, денег нет. Тот компания дает товар. Продает. Товар, подождите. Я скажу. Товар продает. То есть та прибыль когда может начинаться делиться? Только тогда, после того, когда как тот человек вложил, скажем так, на 10 рублей он дал, он сначала должен 10 рублей за товар получить, а потом прибыль делится, правильно? Как вот в том случае, мы когда говорим, что компания когда имеет право на прибыль, да. Когда вернет полную. Да. То есть вот здесь вот наверное ошибка, да, прошла из-за того, что как бы сначала не вернулся туда товар, за товар деньги, да. Взяли на 100 тысяч товар. Да. Они их продали, здесь, посчитали, что мы должны вот с этого получить деньги столько-то, и вот... Здесь получается вот так. Если, как ты рассказывал, тот, который компания, не знаю, этот компания как один человек, что сделал? Он дал нам товар. Ну реально один человек дал? Да. Это мы возвращаем этот товар как денег. Да. То есть он нам дал деньги. И здесь бригада есть, которая работает, которая реализует. То есть один платит деньги, другой работает. Один платит деньги, другой работает. И который платил деньги, что получилось у него? Проблема получилась. То, что он деньгами не платил, а платил товарами. То есть этот нюанс шариатский, получилась проблема здесь. И, как я сказал, либо он будет... этот наемный работник, либо возвращаем в денег. И это, конечно, суд должен решать это, потому что это сложный момент. Тот скажет, нет, они наемные работники, а те скажут, нет, мы возвращаем в деньги. И получается, что? Непонятка. В конце концов, получается непонятка. Тот скажет, нет, почему возвращаете в денег? Не хочу, я вам товар дал. Те скажут, нет, не хотим. Как товар, хотим как денег, а ты нам денег-то не дал. Он скажет, я же вам денег не дал. Получается, что? Проблема. Поэтому же ученые сказали, деньги. Что? Деньги. Начало, а? Начало деньги и конец деньги сказали. То есть здесь получился нюанс. Хорошо, получился нюанс. Если возвращаем как денег, в этом момент, то есть деньги дал и работали, обанкротились, тому ничего не должны. Если денег, возвращаем денег. А если наоборот возвращаем услуги, они должны, неправильно сделали. Давайте возвращайте мои товары хотя бы, если не денег, товар. Вот поэтому этот нюанс, который решил, значит он, что думал? Сказал, как наемный работник. Здесь, здесь был договор между этой компанией и этой компанией. То есть у этой компании не было денег купить этот товар. Да. То есть они просто хотели заработать, мы хотели заработать. Взяли в долг, да. Получается, долг взяли и просто с ними договорились. Ну дайте нам товар, мы как будто тебе уже заплатили. Вот да. Дайте долг нам этот товар, а мы тебе деньги отдадим потом. Сейчас поправлю, Рушан, поправлю. У человека есть товар, сидит на мешках. А у нас есть сбыт этого товара, то есть договора там с организациями, где этот товар нужен, юридические соглашения, понимаешь, у которого вот этого юридического ключа нет, он не может зайти без договоров за наличку это продавать. А эти вещи все перечислением делаются, безналичным расчетом. Ну, это сложность. Смысл? Мы нуждались в его товаре, но у нас не было денег, а он нуждался в сбыте, но у него не было выхода. И мы заключили договор. Он говорит, берите мой товар. То есть здесь слушай, он говорит, получилось... берите мой товар, понял я. Отдадите, отдадите деньги. То есть получилось товар. Здесь как, который сейчас нету. Известное лицо. Известное лицо получилось. Чего известное? То есть вы известное лицо перед ним. Удю. Акт лиц получилось. То есть вы пришли, компанию для себя создали. И пришли к нему. Давай у нас все нормально, туда связи есть и так далее. Ты на мешках сидишь. А? А ты на мешках товар сидишь. А ты на мешках товар сидишь, не можешь. Давай мы в долг берем. Когда, я же сказал вам то, что в лиц они в долг берет. Под реализацию. Долг берет, в конце концов, хоть как называй его, в долг берем и будем и так далее. И здесь как сказали мы, то что есть и прибыль по процентам. И также убыток, также по процентам. А ему-то мы должны возвращать, по любому случаю, его денег. Если здесь будет по акт лиц будет. Это на это похоже. Похоже. А ты до этого другое совсем говорил. Вот 5 минут назад говорил, ничего не должны, все банкроты. Нет. Все банкроты, все по домам. Вот 5 минут назад это говорил. Я сказал. Лицо какое-то появилось. Самое главное, я сказал, что если так, а если так. Так же сказал. Айдар, смотри, вот здесь. Надо, вот здесь. Айдар. Если бы этому человеку сказали, да, вот тот, который на мешках сидит, сказали, мы у тебя возьмем товар, мы не гарантируем тебе отдачу денег. Вот если получится, надо один. А если не получится, нет. Это будет мудараба. Да, это был бы мудараба. Вы гарантировали ему возврат денег. Да, вы взяли его в долг и обанкротились. Если обанкротились в миссии, если прибыль получили, то по процентам такой же процент в банкроте. Я не ищу отмазки, я ищу просто правильный шариатский ответ. Вот я думаю, то, что этот взяли по лицам бы. Думаешь, ты это уточни там у судей, американских. Да, и это же лиц. Это же, да, лиц, они просто, у них ничего не было, так же или нет? Вот же, значит, лиц проходили, что у них? А? Связи? Связи, знакомства, и ничего нету у них, и получили, в долг взяли, как я сказал, то, что два человека, они берет в долг и продают, и они должны возвращать этот долг. Здесь получилось у вас тот, который сейчас нету. Давай, Азан, скажи. Давай, Масаш, пусть Азан.